С утра я что стеклышко был. Вот что значит продукт качественный потреблять. И голова не болит, и во рту не сушит. Правда, водки все равно почему-то хочется. Может, именно потому, что голова такая неестественно светлая. А вот Сашок тяжело на ноги поднялся. И говорил я ему вчера, не мешай водку с виски. Так нет, не послушался. Хочу, мол, с американской спецслужбой на брудершафт выпить. Да брудершафтился до такой степени, что девица его потом за руки, за ноги в спальню, что тюфяк какой, с трудом отволокли. И чё им, спрашивается, надо было от него в таком состоянии? Может, лекарство примешь? Кивая ему на полпузыря столичной, что я на журнальный столик специально для такого случая поставил с общего застолья предусмотрительно заныков. «Нет, нет!» — машет руками. «Вначале кофе, легкий завтрак и лишь потом, может быть...» Только мы собрались куда в ресторан податься, чтобы Сашку здоровье поправить, как стук в дверь настойчиво раздается. Открывает Сашок дверь, а на пороге хмырь наш стоит, с лицом белым, глазами бегающими. «Да, думаю...» Видно, тоже вчера хорошо принял. Сейчас по всем правилам бантона межгосударственного опохмелиться предлагать будет. Ни хрена подобного. Бочком-бочком в дверь протискивается, а за ним человечек какой-то, весь из себя невзрачный, проскальзывает. Причем настолько неприметный, что не только глазу зацепиться не за что, но и память о встрече с ним сразу напрочь отшибает, как о столбе уличном. Невидимка, одним словом. К вам прибыл личный представитель президента Соединенных Штатов Америки по особым поручениям. Шепотом за могильным сообщает хмырь и в сторону невидимки кивает. Ну, ежели по особым поручениям, как-то отстраненно решаю я, то представитель таким незаметным и должен быть. Мало ли с кем президенту инкогнито пообщаться вздумается. Может, с тёлкой какой клёвой. Не зря о нем легенды сексуального характера ходят. Президент Соединенных Штатов Америки, тут же начинает вещать представитель по особым поручениям голосом блеклым и таким же невыразительным, как и он сам, приглашает вас к себе на неофициальную встречу. Ядрить твою в корень! Хлопаю себя ладонью по лбу. Как я мог об этом забыть? О тёлке, значит, подумал? А о себе? Зато у Сашка реакция неадекватная. Багровеет в момент, что от апоплексического удара. Рот обеими руками зажимает и с места в карьер в ванную комнату метется. «Когда?» — машинально спрашиваю невидимку. «Прямо сейчас», — индифферентно сообщает он, словно наблюдать подобные ситуации ему не в диковинку. Будто каждый второй сенатор, как Сашок, реагирует на приглашение президента. «Минутку», — говорю невидимке, — хватаю с журнального столика пузырь с остатками столичной и за Сашком устремляюсь. А того над умывальником наизнанку выворачивает. И чё ему президент штатовский так не нравится? Жду я, пока организм его успокоится и в норму придет, а сам глазами комнатушку обшариваю. Где тут какая посуда имеется, чтобы лекарство налить? Не из мыльницы же Сашку дозу принимать. Еще хуже эксцесс может случиться. Наконец, пластиковый стаканчик с зубными щетками, замечаю. Вытряхиваю щетки на пол, а стаканчик до краев наполняю. Аккурат, доза лечебная. Тут и Сашка спазмы отпускают. Садится он на край ванны, рот полотенцем вытирает, а сам зеленый-призеленый, что крокодил нильский. И тоска в глазах беспредельная. Типа того, мол, добейте, братцы, чтоб не мучился. «Прими!» — стакан ему протягиваю. Видит Сашок, что за лекарство ему предлагаю. Руками машет, мычит протестующе. «Я кому сказал?» — командую. Смотрит он на меня взглядом страдальческим, что на изувера, но стакан таки берет. А теперь с залпом, на вдохе, и дыхание задержи. Выполняет он послушно и эту команду, и щеки надув, дыхание пресекает. Тело все конвульсивно содрогается, а цвет морды, что у взбесившегося светофора, зеленый, желтый, красный, с калейдоскопической скоростью меняется. но терпит Сашок волю, организму не дает. Наконец вижу, испаренной морды покрывается. Полегчало, значит. Молодец, хвалю, можешь дышать. Выдыхает он шумно и тряпкой мокрой начинает с края ванны на пол сползать. Поддерживаю его, морду водой ополаскиваю, волосы пятерней приглаживаю и на ноги ставлю. Оглядываю критически в таком положении, узел галстука ему поправляю. Теперь сойдет. Рубашка и костюм, водой забрызганные, пока к президенту доберемся, высохнут. Да и сам он к тому времени мало-мало оклемается. Сейчас же на автопилоте придется транспортировать. Беру его под руку и вывожу из ванной комнаты. «Мы готовы», — объявляю. Никаких, естественно, торжественных звуков фанфар по поводу нашего выхода в свет не раздается. Наоборот, хмырь, хоть и сам с бодуна крепкого, с некоторым сомнением на нас смотрит. В каком, мол, смысле готовы? Зато особый порученец президента нормально ко всему относится. Видать, не вновь ему лиц высокопоставленных в таком виде сопровождать. «Прошу», — говорит, и дверь из номера перед нами открывает. Прихватываю я по пути чемоданчик атомный с презентом для президента и под руку с Сашком в коридор выхожу. Заводит нас порученец в лифт, но вместо первого этажа почему-то вверх везет. Уж не ловушка ли это какая ЦРУшная? В голове мысль шальная мелькает, но я ее будто муху назойливую отгоняю. Что мне козни их политические, когда пупсик всегда со мной на проводе? И действительно, никакого подвоха. Выходим мы из лифта на крышу отеля, плоскую, и вижу я перед собой вертолет замерший. «Прошу!» — жест, приглашающий теперь уже в сторону стрекозы, особый порученец повторяет. «Да уж, хоть и у самого пара вертолетов есть, но до такого сервиса, чтобы на крышу дома их сажать, мы еще не дожили. А ни хреново было бы в Думу на вертолете летать!» Президент нас на лужайке своей загородной резиденции встретил. В костюмчике белом для гольфа, с улыбкой радушно-лучезарной, всему миру известной. На газоне пару тентов-зонтиков раскрытых, под каждым по столику со стульями. И штук 6 мордоворотов по периметру лужайки торчат. По сторонам глазами постреливают, словно только что известие получили о готовящемся покушении. Еще один горилла от президента ни на шаг не отходит, и такое у него на морде выражение сурового отрешения от мира, будто в следующую секунду ему первое лицо государства грудью прикрывать придется. Порученец, как нас на лужайку доставил, даже из вертолета не вылез, и тотчас в нем и улетел. Иду я по травке стриженной к президенту блину. Сашок, само собой, в кельваторе с чемоданчиком атомным следует. Делает и блин пару шагов мне навстречу, и мы друг другу радушно руки жмем, слова протокольные говорим, весьма польщен личным знакомством, искренне рад встрече. «Как вам у нас нравится?» — дипломатично интересуется блин. Оглядываюсь я вокруг, на виллу его оценивающе смотрю и выхожу за рамки протокола. «Вообще нормалек, но моя усадьба под Москвой покруче будет». Мордоворот, что рядом с блином ошивается, к уху его наклоняется, шепчет что-то. Не горилла он, оказывается, а переводчиком здесь служит. Вот уж никогда бы не подумал. По габаритам его только за громилу принять можно. К тому же на морде ни тени интеллекта нет. Впрочем, мой Сашок тоже не из хилых будет. Смеется заразительно переводу президент блин, но в то же время головой недоверчиво вертит. «А чё спорить?» — плечами пожимаю. «Приезжай в гости, сравним!» Снова смехом заходится президент хохотун. «Может быть», — неопределенно обещает. И тут до меня доходит, что не на равных мы с ним беседу ведем. «Вот президентом России стану, гонорюсь неожиданно для самого себя, обязательно официальное приглашение пришлю. И это вполне возможно. серьезно соглашается Блин. Я с утра газеты просматривал. Весьма лестные отзывы о вашей лекции конгрессмены высказывают. Сашок, что мне на ухо почти синхронно переводит, на этой фразе икает громко и запинается. Оглядываюсь я недоуменно и вижу, глаза у него из орбит очумело вылезли, и пот ручьями по морде струится. То-то и оно, думаю злорадно, говорил я тебе, что конгрессмены меня на пьедестал вознесут, а ты не верил. Блин же его реакцию по-своему истолковывает. Что это я вас на санцепёке держу? Прошу под тент. И пиджаки можете снять, у нас ведь неофициальная встреча. Садимся под тент, пиджаки на стулья по-свойски вешаем. Скотч, предлагает Блин освежиться. Ага, киваю, хоть толком и не знаю, что это за напиток. А моему переводчику виски чистое со льдом. Здесь переводчик президента мешкает почему-то, а затем что-то долго и пространно шепчет на ухо Блину. Но того разночтением языковым не прошибешь. Тогда Борису как мне. Тихо рекомендует переводчику и с сомнением на Сашка смотрит. А ему не повредит? Поможет, заверяю. И действительно, хлопает Сашок стаканяру жидкости, темно-янтарной, льдом зажевывает и на глазах оживает. Я же скотч этот самый, блеклый, как и в стакане у Блина, лишь пригубливаю и морщусь про себя, хотя внешнее недовольство никак не проявляю. Такое пойло разбавленное мне подсунули, что грудным детям вместо молока давать можно. Борис, это, наверное, в России одно из самых распространенных имен. Тень на плетень Блин наводит. По-светски треплется, вокруг да около пляшет, основную тему разговора затушевывая. Почему? Плечами пожимаю, а сам думаю. Какого рожна кота за хвост тянешь? Говори прямо, что сказать хочешь. Хоть и я эту встречу организовал, но и ты тоже что-то себе на уме держишь. Ну как же? Улыбается обезоруживающе Блин. Борис Годунов, Борис Ельцин, теперь вот Борис Пискарь. Есть только один Борис. Пискарь который? Рублю безапелляционно и штилем высокопарным заканчиваю. Остальные — тени на фоне смутных времен государства российского. Заходится смехом, Блин, хохотун, будто я остроту какую похабную отчебучил. «Вижу мужа государственного», — заявляет он, и ладонью так это покровительственно меня по руке похлопывает. Затем улыбку с лица стирает и прямо мне в глаза глядя говорит. «Не для протокола. Мы тоже на вас виды имеем. По нашим данным, вы один из перспективнейших политиков своей страны, для которого Соединенные Штаты Америки готовы оказать всяческую помощь на следующих выборах президента России». «Ага», — думаю себе, — «значит, тебе уже доложили, что мое охмурение прошло успешно, мол, накрепко впихнули мне в подсознание верности и преданность идеалам Америки? А вот вам болт с трехдюймовой нарезкой! Это не вы мне, а пупсик вам мозги запудрил. Ишь, как запел, перспективнейший политик! Что наши барзаписцы газетные да телекомментаторы шустрые!» Из вакуума пулю делаешь. Однако вслух ничего такого не говорю и виду не подаю. Пусть себе мыслью тешится, будто я у них на крючке. Наоборот, в улыбке благодарственной расплываюсь, Блину подыгрывая. Очень признателен за столь высокую оценку моих способностей. Заливаю так это лихо, что скулы от приторности воротит. Россия, Америка... «Две великие державы, и они должны жить в добрососедстве», — ударяется в патетику Блин. «А уж их президентом сам Бог велел дружить», — заявляет так, словно мое избрание на пост самый высокий, дело решенное. «Эх, думаю, нет со мной Алиски и Блин без своей половины. Какой тост пропадает? Я бы сейчас дружить с семьями предложил». «Это неплохо бы и отметить», — подмигиваю Блину. И тут же попытку его пресекаю, когда он к прислуге оборачивается чтобы указание повторить отдать. Нет, нет, у меня для такого случая кое-что получше есть. А подай-ка мне чемоданчик наш атомный, Сашка, прошу. При слове «атомный» переводчик-телохранитель президента дергается так, будто на амбразуру бросится готов, свое основное предназначение свято исполняя, но, блин, его жестом останавливает. Подает мне Сашок чемоданчик, открываю его, и ботл четырехгранный перцовки хохляцкой на стол водружаю. «Вот!» — говорю гордо. «Ручаюсь, такого вам пробовать не приходилось». И это чистейшая правда, поскольку перцовка сия по моему личному спецзаказу в Хохляндии произведена. Она мне всегда нравилась, одно только возмущало. На этикетке «Горилка с перцем» написано, а вместо «с перцем» там всегда почему-то только два стручка бултыхаются. Да и те без хвостиков, явно надкушенные. Что значит натура хохляцкая, жматливая? Посему я и спецзаказ сделал, чтобы в бутылке без всякого обмана три перца целеньких плавало. Берет, блин, в руку бутылку, этикетку рассматривает, бровями удивленно двигает. Сразу видно, подобную продукцию в жизни своей первый раз видит. Только под нее закусь нужна, говорю прямо. Иначе не тот эффект получится. Понимаю, кивает блин и, в свою очередь, мне подмигивает. Соленые огурчики? «Откуда они у вас?» — смеюсь. «Можно и салаты какие кисленькие, либо под майонезом». «Тогда прошу в мое бунгало», — предлагает он, встает и распоряжение соответствующее прислуге отдает. «Идем мы на виллу». И тут меня словно по голове кто кувалдой врезает, а вдруг ему не понравится. С его-то вкусом аристократическим, утонченным. На что у ребят моих желудки луженые, но кроме меня перцовку практически никто из них особо не уважает. Что ж делать? Впрочем, решение быстро нахожу и пупсика к действию подключаю. Раз это исконно хохляцкий напиток, пусть, блин, на сей момент себя стопроцентным хохлом ощутит, который за неньку Украину и за ее национальные святыни кому хошь пасть порвет. Заводит, блин, нас в гостиную под трапезную охотничьего домика стилизованную, где по стенам, как и положено, оружие разное развешено, да трофейные головы копытных с рогами. И за стол, в мгновение ока накрытый, усаживает. В камине полежки потрескивают, но в комнате прохладно, вовсю кондиционер невидимый пашет. После жары на лужайке весьма приятственно в такой обстановке очутиться. Самое место для принятия перцовки. Берет официант мою бутылку, ловко эдак пробку скручивает и стаканы высокие на полпальца наливает. «Нет», — головой качаю, — «этот продукт так не пьется». Отбираю бутылку и дозу, соответствующую блину, и себе отмериваю. «А теперь залпом». Поднимает с некоторым сомнением блин стакан, нюхает. Однако особо время не тянет, сразу видно в этом деле человек отважный, прозит, говорит, и одним махом стаканяру глушит. И застывает изваянием. И чудится мне, что нос его в бульбу багровую сплошь пористую вырастает, губы в полумесяц перевернуты так складываются, будто их усы вислые прикрывают, а волосы светлые темнеют, и на макушке в чуб казацкий собираются. Переводит, блин, взгляд на меня обалдевший и вдруг выдыхает на чистом хохляцком языке. Та це ж справжняя украинская горилка. И бац, мордой в тарелку с салатом. Что ломать один к одному? Наш человек, хвалю про себя, но слабоват. Тренировки не хватает. И таким же макаром свою дозу простаю. Что огнем мое нутро вспыхивает, и языки пламени из глаз выметаются. Таото ж, перехожу и я на хохляцкий и солидаризируюсь с блином, мордой об стол грохаюсь. Очнулся я уже в лимузине. Катим мы куда-то по шоссе, вроде знакомому, лес по обочинам, из-за деревьев солнышко зарею высвечивает, по всем признакам утро раннее. Поворачиваю голову и вижу, что рядом Сашок, трезвый, что стеклышко сидит. — Где мы? — спрашиваю хрипло. — Дома, — просто отвечает Сашок. — Вот и усадьба уже наша. И действительно, через минуту на территорию усадьбы въезжаем, и шофер к особняку подруливает. Вот блин! Двойной блин российско-американский. Что за напиток термоядерный нам хохлы подсунули? Если он сразу после приема внутрь напрочь вырубает, да так, что я ни черта обратного пути из Америки не помню. Сверхоружие секретное, что ли, какое разработали? Или я перемудрил с дозировкой менталитета хохляцкого, который в неразбавленном виде ни одни мозги принять не могут? Выползаю из лимузина, а тут и Алиска по крыльцу ко мне сбегает, на шею вешается, еле на ногах устоял. «Боренька, родненький!» — обцеловывает меня. «Тут вчера по телеку сообщили, что ты с самим американским президентом встречался, правда? А ты жену его видел? Что на ней было? А прическа? А украшения какие на ней? Правда, что колье у нее бриллиантовое?» «Потом, потом!» — сопротивляюсь вяло. «Видишь, устал с дороги». «Ах, извини!» — мгновенно проникается сочувствием Алиска. «Идем, идем, отдохнешь!» Обнимает она меня за торс, к двери ведет. Поднимаюсь я с трудом на крыльцо, и тут вдруг веселье меня запоздало и охватывает. «Нормальный-таки вояж в Америку получился! Нищак!» Оглядываюсь я тогда и указание шутливое Сашку даю. «Ежели президент американский по телефону обо мне справляться будет, скажи, чтоб вечерком перезвонил. Отдыхаю я сейчас. А если наш президент звякнет, в свою очередь шутит Сашок, а нашего нахрен пошли, разрешаю».